Глава третья. Над Кавказом сильно трясло. К тому же стемнело, и внизу только изредка сверкали светящиеся точки то ли автомобилей, то ли горных аулов. После плотного ужина Бадри и Эдуард задремали, откинувшись в своих креслах, а свет в салоне поставили на минимум. Лика пересела в хвост и о чем-то беседовала с братом Гии. По мне, так это был странный выбор места для разговора, шум двигателей там был заметно больше. Сам Гия будто прилип к иллюминатору, то ли разглядывая редкие огоньки внизу, то ли любуясь звездным небом. Наконец начали снижение. Как раз тогда, когда взошла довольно яркая, убывающая луна. В ее серебристом свете белели шапки вершин Кавказа, которые мы оставили позади. А вот ниже земля была совершенно темной, если не считать скупые россыпи огней поселений. Лишь через пару минут я сообразил, что там, на земле, нет снега. «Соскучился?» – спросил я друга. Гия повернулся ко мне. Его лицо было странно сосредоточено. «Знаешь, ты только отцу не рассказывай, но, наверное, нет. Не соскучился. Я вот жду, когда появится чувство родины, какая-то радость, но нет, пусто. Наверное, это не очень хорошо, как думаешь?» «Думаю, что ты еще недостаточно мир знаешь, чтобы скучать по родине по-настоящему», — сказал я. Гия удивленно поднял брови. «Что ж, возможно, ты и прав», — ответил он. Со стороны хвоста послышался смех. Лика и Гоча над чем-то заразительно смеялись. «Получается, твой брат из Штатов прилетел?» – спросил я. «Угу», – кивнул Гия. «Я не ожидал, если честно. Там у них сурово с отпусками, даже для тех, кто учится по программе для иностранцев. Но каким-то образом вырвался. Может, его отчислили?» – предложил я. Гия взглянул на меня с негодованием. «Это вряд ли», – сказал он. «Брательник по жизни ботан. Он такой, знаешь, всегда правильный. Всегда старался быть первым, даже в нашей школе. Даже тогда, когда в класс приходили по 2-3 человека, потому что дров не хватало протопить аудиторию и было довольно холодно». «Вы где-то в деревне жили?» – спросил я с сочувствием. «В деревне?» – ухмыльнулся Гия. «Ну, некоторые москвичи и правда считают Тбилиси деревней. Но для нас это столица. Ого!» «Да, тут сурово. Да, тут сурово, но хорошо, хоть войны уже нет. Люди потихоньку в себя приходят. Посмотришь». «Войны? Постой, я слышал про Осетию и Абхазию». «Я про Тбилиси», – перебил Гия. «93-й год. Тут было даже веселее, чем у вас. Погибших больше. Весь центр раскурочили, до сих пор не все восстановили». «Не слышал». «Неудивительно. Я же говорю, у вас не до этого было. Но, в общем, непростое было время». «Ясно. Слушай, а Бадри и Эдуард – это твои родственники, да?» – спросил я. «Нет», – улыбнулся Гия. «Друзья отца, близкие. Они бизнесмены оба. У Бадри в Питере какой-то бизнес был, но сейчас он в Москву перебрался. Логоваз, может, слышал? Автомобилями торгует». Название компании было очень знакомым, но мне пришлось напрячь память, чтобы понять, с кем именно оно связано. До этого в городе я несколько раз видел и слышал рекламные объявления Логоваза в манеже, но только сейчас в голове что-то щелкнуло. «Это же вроде Березовского компания, да?» – спросил я. «Они партнеры», – кивнул Гия и улыбнулся. Я откинулся в кресле, переваривая информацию. И так задумался, что даже не заметил, как мы сели. Самолет остановился возле терминала, небольшого здания советской архитектуры, чем-то напоминающей Северный речной вокзал в Москве. Однако внутрь мы не заходили. Прямо у трапа нас встретила черная «Волга» и «Мерседес». Возле машин стояло два охранника в бронежилетах с АКС. Тут было тепло, где-то плюс 10. В воздухе стоял густой запах костра или бани. Мы с Гией и его братом разместились в «Волге», остальные поехали на «Мерседесе». Я никогда не был в Тбилиси и с любопытством глазел по сторонам. Первое, что бросилось в глаза, когда мы выехали на шоссе, это огромная телевышка со светящимися красными огоньками, которая нависала над городом, стоя на вершине высокого холма. Вдоль шоссе были установлены подсвеченные желтыми прожекторами щиты с рекламой сигарет Lucky Strike и какого-то игристого вина Блеро. Запах костра ощущался даже внутри салона. Вооруженный охранник, занявший переднее пассажирское кресло, о чем-то по-грузински тихо говорил с водителем. Гия, сидевший в центре, пригибаясь, глядел сквозь ветровое стекло. Мы выехали на перекресток с круговым движением, в центре которого стояла новогодняя елка, хаотичная и бедно украшенная. Это выглядело так по-сиротски, что у меня сердце защемило. Мало того, что снега нет, так еще и детишки любуются вот такой вот елкой. Гия посмотрел на меня и с виноватым видом пожал плечами, будто угадав мои мысли. Машины въехали в город, и я толком не успел разглядеть окрестности. Как мы заехали на невысокий холм по узким улочкам между двухэтажными деревянными домиками с мансардами, нырнули в ворота и оказались за высоким забором, во дворе трехэтажного особняка, судя по всему, построенного недавно. Мы остановились возле крыльца, сделанного в классическом стиле, в виде греческого портика. «Ну вот, на месте», – кивнул Гия. Мы с его братом одновременно открыли дверцы и вышли на улицу. Возле крыльца портика стояла пожилая женщина, которая куталась в темный пуховой платок. Пока Гия и его брат по очереди ее обнимали, я тихонько стоял в сторонке. «Саша!» – наконец окликнул меня Гия. «Подойди, пожалуйста». Я подошел, стараясь улыбаться. Женщина глядела на меня настороженно, но по-доброму. «Мама, это Саша, мой друг», – представил он. «Моя мама, Корене Гивиевна». «Очень приятно», – кивнул я. Корене посмотрела на меня, потом улыбнулась и протянула руки для объятий. Я чуть нагнулся и подался вперед, отвечая. Она символически два раза чмокнула меня в щеки. «Рада познакомиться, Саша. Гия много рассказывала тебе. Здорово, что вам удалось практиковаться в тайцзи. Я беспокоилась на этот счет, что придется бросить практику». По-русски она говорила без малейшего акцента и с теми почти забытыми интонациями настоящего советского интеллигента. «Где папа?» – спросил Гия. «Он будет поздно. Сегодня заседание, он предупредил, что задержится», – ответила Корене. В это время через ворота проехал Мерседес, который немного отстал в городе. Мама Гии поспешила встречать новых гостей, бросив сыновьям: «Вы проходите, не задерживайтесь, комнаты готовы, и ужин сейчас подадут». Мне предоставили отдельную комнату на втором этаже особняка. Из окон открывался прекрасный вид на ночные огни города. Слева виднелась гора с телебашней впереди, похоже, текла река. Разложив вещи и умывшись, я спустился вниз, где в большом холле уже был накрыт длинный прямоугольный стол. На ужин был салат из овощей, пхали, чебуреки, пончики с заварным кремом и еще какие-то блюда, названия которых я не запомнил. Разумеется, было и вино. Причем Бадри и Эдуард пили, как полагается, из рога, с длинными тостами, посвященных хозяину и хозяйке дома, их замечательным детям, близким друзьям, новым и старым. Учитывая, что мы плотно перекусили в самолете, есть было откровенно тяжеловато. Однако приходилось, я опасался обидеть хозяев. Да и Гия, ободряюще ухмыляясь, сам уплетал уже второй чебурек. Наконец ужин закончился. Я встал, хотя, наверное, правильно было бы сказать, выкатился из-за стола, чувствуя себя колобком. Спать в таком состоянии наверняка было бы тяжеловато, поэтому я подошел к Гии и предложил прогуляться на ночь. «В город?» – уточнил он, нахмурившись и почесав нос. «Ну да», – я пожал плечами, – «без плана, просто по окрестностям. Честно говоря, надо, чтобы еда как-то утряслась, а то заснуть не смогу». Он засмеялся. «Ну а почему нет? Давай прогуляемся. Тут до центра рукой подать». На улицах было довольно пустынно, хотя во многих домах горел свет и слышались громкие голоса. Народ явно не спешил ложиться спать слишком рано, но и гулять не особенно любил. «Тут приятно пахнет», – заметил я, имея в виду запах дров. «Да?» – удивился Гия. «Чем же?» «Дровами, будто бани топят, уютно так, по-домашнему». Гия вздохнул. В советское время у нас было центральное горячее водоснабжение и отопление. Как и во всей большой стране под названием СССР, сказал он. А сейчас нет? Удивился я. Сейчас нет. И непонятно, восстановят ли. Хозяйство разворовали, когда совсем тяжело было. В 93-м так вообще не то что отопление, электричества не было месяцами. Многие жили натуральным хозяйством, даже здесь, в городе. Ты был здесь в то время? Был, кивнул Гия. Отец запрещал на улицу выходить, и у нас всегда вооруженная охрана дежурила. Ну, был. Хотя друзья все советовали ему хотя бы на время перебраться где потише. Почему он решил остаться? Потому что кому-то надо, вздохнул он. Кто-то должен был разгребать это все. Он помогал Шеварднадзе, теперешнему президенту, взять власть. И какой-то порядок навести. Понимаю, наверное, ответил я. Да, Сань, в странное время живем. Скажи, ты бывал когда-нибудь в пионерском лагере? Нет, я помотал головой. Не довелось, хотя даже путевки выделяли, но все что-то не складывалось. Я даже однажды от нашей пионерской дружины чуть в Артек не поехал, вспомнил я. Но тут отец в госпитале был, а мама закрутилась и не успела все документы оформить. В каком году это было? 89-й, кажется, ответил я, почесав лоб. Обидно. Я как раз в 89-м в Артек ездил, улыбнулся Гия. Ого, повезло тебе. Ну как повезло. Сейчас уже понимаешь, что в то время уже начинал ощущаться упадок. Ребята были повернуты на джинсах, шмотках и жвачках. Настоящие ценности, о которых мне отец говорил, перестали быть модными. Мне было бы интересно оказаться там в период расцвета, когда это все работало так, как задумывалось. Но не довелось. А потом началось то, что началось. Знаешь, поначалу у нас много народу вдохновилось. Свое собственное государство, свобода, возможности. Многие повелись на все это. А знаешь, когда я понял, что скоро случится что-то очень плохое? Когда? Когда наш новый лидер Гамсахурдия выступал в парламенте, заявил, что у абхазов и осетин должно быть не больше одного ребенка, ответил Гия. Стало понятно, что все закончится кровью. Да уж. Я тогда сам догадался и отцу сказал. И он ответил, что я совершенно прав. Жаль, что в то время он не смог ничего сделать, чтобы предотвратить это. Знаешь, у него даже есть теория на этот счет. Почему такое безумие происходит? Интересно, ответил я. И что за теория? Гия посмотрел на меня. В свете уличных фонарей блеснули его глаза, и он покачал головой. У отца особенное отношение ко времени, ответил он. Когда-то он закончил философский факультет. И вот он считает, что обычный линейный ход времени – иллюзия. А еще, что мы живем в мире информационных сущностей, которые враждуют друг с другом, и что однажды это может привести к всеобщей гибели. Я старался ровно дышать, чтобы не выдать волнения. Да, отец Гии совсем непростой человек. А так ли уж случайно вышло, что мы с ним познакомились? И что я оказался здесь? Пока мы шли, в воздухе появился какой-то странный запах. Неприятный, похожий на вонь тухлых яиц, разве что не такой резкий. Я поморщился, но промолчал. «Что, почуял, да?» – рассмеялся Гия. «Что это? Где-то свалка рядом?» – спросил я, оглядываясь по сторонам, но не увидел ничего похожего на горы мусора. «Это одна из местных достопримечательностей», – ответил он. «Серные бани. Хорошее место. Если будет время, обязательно тебя свожу». «Ого!» – удивился я. «Ага, им сотня лет, если что. В них еще Грибоедов парился. Кстати, знаешь, что он здесь похоронен?» «Я помню, что его в Тегеране убили. Не знаю, может, слышал? Он ведь, кажется, был на грузинке женат. Так что логично, наверное». «Именно», – улыбнулся Гия. «Вообще интересное дело. Вот эта гора, видишь, с телебашней?» Он указал на сооружение. «Называется Мтацминда. Там наверху есть храм и некрополь. Так вот, могила Грибоедова была первой. А потом возле него начали хоронить грузинских деятелей искусства, писателей. Вот так все и получилось. А хочешь, поднимемся туда?» Он улыбнулся и снова посмотрел на меня. Я прикинул высоту горы. Несколько сотен метров, с полным желудком. Вроде бы так себе идея. Но, с другой стороны, пока гуляем, все точно утрамбуется. Я замотаюсь и легко усну. Вроде высоковато, нет? Улыбнулся я в ответ. А мы не будем спешить, Гея подмигнул. Вообще там на самом деле фуникулер есть. Только он закрыт уже. Время. Ну пойдем, кивнул я. Там одно место есть, по дороге хочу тебе показать. Но нужно что-то цилиндрическое взять по дороге. Минералку? Спросил я, кивнув в сторону ближайшего ларька, где кроме спиртного продавалось боржоми еще в старом советском дизайне. Отлично. Двухполосный серпантин, зажатый между высокими деревьями, отлично уходил наверх. Пустая бутылка минералки, позвякивая на камешках, катилась именно туда, нарушая все законы физики. «Впечатляет, да?» – улыбнулся Гия, останавливая бутылку носком. «Да уж», – ошарашенно кивнул я, после чего присел, прикрыл один глаз, пытаясь точнее определить уклон. Не помогло. По-прежнему казалось, что дорога уходит наверх. Правее и ниже сверкали огни города, а телебашня была совсем рядом, будто с насмешкой глядя с высоты. «Оптическая иллюзия», – пояснил Гея. «Если мерить приборами, то уклон именно в ту сторону, от нас. Тут дорога немного спускается вниз, наверное. Так строить было удобнее. Отец в детстве показал мне это место, когда объяснял про иллюзорность времени. Никогда раньше такого не видел, даже не слышал. На самом деле в мире еще есть такие же места в горах. И, кстати, мы скоро подойдем к смотровой. Там когда-то ресторан был. Представляешь, какой кайф был ужинать на высоте, глядя на огни города. Красиво, наверное, согласился я. Да, и готовили вкусно. Так, за разговорами мы поднялись на вершину горы. Чувство тяжести в животе действительно прошло после такой длительной прогулки, но ноги наверняка завтра будут гудеть. Где-то вдалеке и правее шумела явно не слишком трезвая компания. Я заметил, что Гия специально пошел так, чтобы обойти это место. Тем не менее, никакой опасности я не чувствовал, хотя до этого интуиция не раз спасала мне жизнь в самых сложных ситуациях. Здесь же все случилось слишком быстро. Их было около десятка. Они возникли на дорожке, будто проявившиеся из темноты. Я остановился, бросив быстрый взгляд на Гию. Тот затравленно оглядывался по сторонам, похоже, в поисках пути к отступлению. Но нас плотно взяли в кольцо. Вырваться можно было только с боем. Сердце забухало, ускоряясь. Я ожидал, что все начнется с разговоров. Так всегда происходит на улице. Нет, не потому, что агрессорам нужно какое-то формальное оправдание. Им просто хочется продлить момент упоения своей властью. Напитаться страхом потенциальной жертвы до того, как перейти к делу. Но в этот раз они просто рванули к нам со всех сторон, одновременно, в совершенном молчании. Они были одеты во все черное – штаны, куртки, бомберы, балаклавы. Мы, не сговариваясь, встали спина к спине, готовясь дать отпор. И надо сказать, первые минуты у нас это вполне получалось. Видимо, нападающие не ожидали, что мы окажемся бойцами, рассчитывая смять нас в первые секунды. Сломанная челюсть одного из них и вывернутая в коленном суставе нога другого их немного отрезвили, но не заставили отказаться от планов. Сверкнули лезвия ножей. Гия что-то громко крикнул по-грузински. Один из нападавших ответил, но это не остановило новую атаку. Мы почти отбились. Я смог уложить еще двоих и нейтрализовать третьего с ножом, который заходил слева от Гии, метя ему в грудь. Тот был увлечен другим противником и не видел явной угрозы. Нападающих оставалось всего четверо. Я приободрился. Даже начал прикидывать, что делать дальше. А потом у меня вдруг сильно закружилась голова. Боли я не почувствовал. Лишь через мгновение пришло ощущение чего-то теплого, стекающего по корпусу с правой стороны ниже, на ногу. Последнее, что я увидел, это свет фар приближающегося автомобиля.